Глава 4. И что все это значит? На самом деле, насколько я вижу, все уже в порядке. Хитана посмотрела вслед капитану. Но в медблок нам все равно надо. Рион не сбежит. Да он только этим и занимается. Всякий раз, когда я появляюсь на горизонте, тут же исчезает. Но не сегодня, справедливо заметила она. Рион вызвал меня только после того, как сам восполнил твои энергетические потери. Когда обнял? «Обнял?» — переспросила Хитана и отчего-то улыбнулась. «Не только для тебя все происходящее необычно. Дай ему время привыкнуть. Земля... У него есть повод ненавидеть эту планету». «И сейчас ты скажешь, что моя психика не готова воспринять подробности?» — спросила я с грустной усмешкой. «Вроде того», — также грустно улыбнулась Хитана в ответ. «Мы зашли в медблок, и почти одновременно с нами туда же влетел Синар, волоча за собой Гаруна. «Если Рион узнает, ты вернешься на Октанию быстрее, чем ближайший корабль, в тонком теле. Синар, этого не повторится. Я не отойду от нее ни на шаг. Спать буду на полу у ее каюты, обещаю. Что-то мне кажется, мое появление здесь нанесло ущерб психике вашего экипажа не меньше, чем мне», — хмыкнула я, обозревая эту картину и заодно вспоминая выражение лиц синекожих в столовой. «Полезное испытание нашей невозмутимости, как думаешь?» — спросил Синар. «Ну, если невозмутимость является для вас ценностью. Никто, кстати, не видел мою кошку?» «Я!» — загласил Гарун. «Поймал и закрыл в твоей каюте. Прости, что оставил одну. Я никак не думал, что ты уйдешь из столовой. Прости». «Вот именно. Я ушла сама. Так что капитану мы ничего не скажем», — произнесла я твердо, взглянув на Синара. «К тому же он виноват не меньше. Мог бы предупредить, что серокожих стоит опасаться». «Тут мы все виноваты, что не учли некоторые твои и наши особенности. Карина, ложись в капсулу. Я должна убедиться, что не осталось брешей. Заодно проведем общую диагностику». Когда Хитана закончила, я поинтересовалась судьбой своей сумки. «Ее забрал первый помощник Карнах. Думаю, я смогу убедить его, что тебе она нужнее», — ответил Гарун. «Я займусь этим», — сказал Синар. «А ты не забывай о своем обещании». Синар ушел, а я отпросилась к себе в каюту. После объятий с Рионом и манипуляций Хитаны чувствовала себя нормально, но где-то глубоко внутри меня все еще потряхивало. Не знаю, в чем тут фокус, но эти серые по-настоящему жуткие. И дело даже не во внешности. От одного их присутствия пробирает иррациональный холод. Хочется сжаться в комочек, спрятаться и стать незаметной. Так что задача номер один — больше с подобными варейму не сталкиваться. Я поглаживала тихо мурчащую йетю и старательно себя уговаривала не психовать. Несколько дней, и меня вернут домой, ведь так? А значит, не о чем переживать. Зато будет о чем рассказать Олежику. Вот он-то точно будет в восторге. Да и вообще, в наше время настоящие приключения на вес золота. Надо ловить момент. Мне казалось, самовнушение помогло, но когда раздалась трель, возвещающая о прибытии гостя, вздрогнула. Синар занес сумку и, подумав, остался. Полагаю, выглядела я не лучшим образом, и психолог посчитал своим долгом это исправить. Сумку я отложила, а вот от беседы не отказалась. «Рион сказал, я не понравилась этому варейму, но я ничего не сделала», — буркнула недовольно. «Верно, ты ни в чем не виновата». «Ну что тогда?» «Саледы — выходцы с Октании, как и мы, но они принадлежат к другой подрасе. Более того, во времена раннего возрождения они подвергались генетическим изменениям, из-за которых пострадала их эмоциональная сфера и без того отличающаяся холодностью и нестабильностью». «Все равно не понимаю. Он почувствовал мой испуг или что?» «Страх тоже, но дело в другом. Полагаю, Вареема взбесила невозможность общения с тобой. Он посчитал тебя не вполне разумной». «Что? Он даже ничего не сказал?» «И это верно», — чуть улыбнулся психолог. «Но слова нужны далеко не всегда. Саледы общаются иначе. Они используют телепатию как основной способ передачи информации. Пилоты же, боюсь, и вовсе давно утеряли способность говорить по-другому». «И вы их понимаете?» — спросила растерянно. «Конечно», — опять улыбнулся Синар. «Ведь и Вареем, и другие представители его подрасы — члены экипажа странника. А если быть точнее, то пилоты и техники». «И все они такие жуткие?» «Жуткие? Что ж, такое определение понятно. Из тех, кого ты можешь встретить на странике, боюсь, что да, все покажутся тебе неприятными. Однако не все салиды отринули половые различия и предпочли бороздить космос. Наиболее, так сказать, теплые из них порой даже образуют союзы с таркарами. Синекожими? Да. И разговаривают? Возможны оба варианта. Понимаю, почему тебя так заинтересовал этот момент. На Земле не развита телепатия. Да, у нас так не умеют. Когда я очнулась, Хитана что-то сделала и, не знаю даже, как объяснить, будто прочитала в моих мыслях образ очков. Это было необходимо для лучшего взаимопонимания на первых порах. В обычной жизни мы сознательно блокируем эту способность и пользуемся телепатией только для общения на дальних и сверхдальних расстояниях. Чтобы не стать такими, как они? Отчасти. Но, Карина, не считай их чудовищами. Они другие, но в них нет зла. Салиды, благодаря исключительному развитию ментальных навыков, способны управлять кораблем, сливаясь с ним сознанием, а потому незаменимы в перелетах, подобных нашему. И Навила, та розоволосая девушка, сказанная Синаром поражала, но никак не вязалась с образом разговорчивой Навилы. Нет, Навила — страховочный пилот. Она следит большей частью не за работой бортового компьютера, а за состоянием самих пилотов. Впрочем, при необходимости она может принять управление, а также пилотировать челнок. Ну и кроме того, все члены экипажа в некоторой степени взаимозаменяемы. Ясно. Голова закипала, и уверенно Синар это заметил, и тут же оборвал откровение. Но желаемого добился. Шок от услышанного полностью перебил впечатление от недавней малоприятной встречи. И теперь мои мысли занимали куда более волнующие, ошеломительные вещи. Кажущаяся похожесть землян и октонийцев оказалась лишь миражом. Телепатия, подумать только. Слияние сознания с кораблем. Бррр. После Синара ко мне зашла Хитана и позвала в столовую. Йетю на этот раз я благоразумно оставила в каюте. «А кок у вас есть?» — спросила, глядя в миску с непонятной жижей. «Ты говорила, на корабле что-то выращивают?» Боюсь, мне незнакомо это сочетание звуков. Кок, ну, повар, тот, кто готовит пищу, варит, жарит, тушит. Постой, да, кажется, я уловила. Нет, кока на страннике нет. Выращенная не нуждается в тепловой обработке. Жаль. Не обижайся, но есть это невозможно. Я скривилась и отодвинула миску. Возможно, плоды и растения понравятся тебе больше, задумчиво протянула Хитана. Но для начала мне необходимо сделать несколько проб, чтобы удостовериться, что они не вызовут нежелательной реакции твоего организма. Если потом мне дадут что-нибудь повкуснее, то согласна, — улыбнулась я. После нехитрых процедур добро на поедание инопланетных, а в данном случае прям-таки космических, овощей и фруктов я получила, а в придачу жутко раскаивающегося и не отходящего от меня ни на шаг Гаруна. Чем и решила воспользоваться, попросив красноволосого паренька придумать какую-нибудь нагревающуюся панель, способную заменить плиту и подходящую для готовки посуду. Гарун с энтузиазмом кинулся выполнять странную прихоть, и уже скоро в столовой стояли дым, пар и громкое шкварчание, едва не переросшее в настоящий взрыв. «Наверное, стоит найти другое место для наших экспериментов», — заметил октониец. «Пожалуй», — согласилась я. И мы переместились к Алою. Ради такого дела ученый даже освободил одну из своих лабораторий и присоединился к нашим изысканиям, а именно попыткам нагреть смеси из синтезатора так, чтобы хотя бы частично сохранить их питательные свойства. Кроме того, мы использовали всевозможные виды и комбинации обжаривания даров инопланетного растениеводства, мелких кисло-сладких зеленых шариков, зовущихся иви, в результате их я решила есть сырыми. Розовых то ли патиссонов, то ли перцев с непроизносимым названием, ярко-белых блестящих картофелин, поту, мясистых солоноватых светло-зеленых листьев и в качестве приправы очень мелких, бурых и темно-зеленых склизких шариков, как объяснил Гарун, водорослей. В результате всего у меня даже получилось неплохое овощное рагу и нечто консистенцией и вкусом напоминающее омлет, и, по словам Алоэ, безопасны для употребления в пищу. Ура! Без привычной горячей еды было все-таки тоскливо. Готовка увлекла и отвлекла настолько, что однажды утром я с ужасом осознала, что провела на корабле уже несколько дней. И пока я, к слову сказать, чувствую себя прекрасно, забавлялась в лабораториях, Вика, должно быть, сходила с ума. Так сказала самой себе. Мне нужно на землю, а значит, к капитану. Не дожидаясь привычных провожатых, я двинулась по коридору в сторону рубки. В саму рубку меня, конечно, не пустят, а после знакомства с серокожими я добровольно туда и не пойду. Но если пройти дальше, можно попасть в третий отсек, а где-то там располагаются каюты основного состава экипажа. План так себе, но сидеть на месте и ждать у моря погоды не в моих правилах. Ах да, чуть не забыла. Йетю я с собой не взяла. Мне, как я в первый момент решила, повезло. Капитана встретила в том самом коридоре, где столкнулась с Варимом и едва не умерла от страха. Что поделать? Пилоты жили в этой же части корабля. «Добрый день», — поздоровалась я. «Ведь день? Никак не привыкну». Капитан, непонимающе, уставился на меня помутневшим взглядом, затормозил и оперся рукой о стену. «Что с вами?» — спросила растерянно. Только сейчас заметила, что лоб Риона покрывала испарина, нос и глаза припухли, а самого его заметно потряхивало. Рефлекторно потянулась рукой и коснулась шеи. «У вас же жар!» Да чего глупо ставить подобные диагнозы, учитывая инопланетное происхождение капитана. Я ведь понятия не имею, какая температура для него нормальна. Впрочем, болезненный вид говорил сам за себя. «Вероятно», — все же выдавил мужчина и посмотрел на меня удивленно. «Что ты здесь делаешь?» «Вообще-то ищу вас, только вам надо к врачу. Пойдемте». Послушает ли корабль мою голосовую команду, я не знала. Сам Рион не спешил вызывать Хитану, да и все равно до медблока предстояло как-то добраться. А потому я позволила себе обхватить Риона за талию, предлагая опереться на себя, и медленно пошла в обратную сторону. «Это излишне», — пытался он возражать, но в итоге едва не потерял сознание. Замер, тряхнул головой и позвал таки Хитану. «Что происходит?» Увиденное, похоже, перепугало даже бортового врача. «Рион!» «Ты у нас врач», — прохрипел капитан в ответ. «Инфекция? Не могу поверить. Все ведь стерильно и...» Хитана замолкла и перевела взгляд на меня. Против воли, перед внутренним взором возникла картинка, будто со стороны. Я и Рион. Очень близко. Капитан придерживает меня, чтобы не упала. А потом я чихаю. «Я здорова», — выдохнула понуро. «Да, но являешься носителем множества вирусов и бактерий, безопасных для тебя, но...» «Связь! Синар! Носилки в третий! Риону плохо!» Психолог явился в считанные минуты. За ним, паря в воздухе, двигались белоснежные пластиковые на вид носилки. Капитана быстро уложили и доставили в медблок. Я не решилась зайти внутрь, но и уйти не могла. Неужели из-за оплошности Гаруна и моего здесь появления пострадает Рион? Хитана, словно чувствуя мое смятение, вскоре вышла ко мне. «Как он?» «В капсуле. Не волнуйся, мы это исправим. Но как я могла такое допустить?» «Это из-за меня, да? Меня изолируют?» «Нет, это уже бессмысленно. Рион, он просто более уязвим». «Почему?» «Другим членам экипажа ты не угрожаешь», — выдавив из себя улыбку, сказала Хитана и скрылась за дверью медблока. Да, думается, нечасто ей приходилось уходить от ответа. Получилось не слишком изящно. И в чем тут все-таки дело? Рион слабее других? Но почему? Выглядит он внушительно, да и вряд ли в космос берут ослабленных или больных. Что тогда? Предположений не было. Повода торчать в коридоре тоже. И я пошла обратно в каюту в надежде, что Гарун вспомнит о моем существовании и отведет на завтрак. Одной бродить по кораблю больше не хотелось. Ничего выдающегося в этот день больше не произошло. Приемы пищи по расписанию, возня с Йетей, и все. Даже Синар ни разу не зашел ко мне. Вот и теперь я лежала безо всякого толку. Не спалось. А если быть точной, я успела задремать и увидеть странный, тревожащий сон, в котором вернулась на землю и говорила с очень близким, давно потерянным другом. Только совсем не запомнила, о чем именно. Я ворочалась сбоку на бок, гладила пушистую проказницу и думала о том, что непостижимым образом не чувствую себя здесь, среди всех этих так похожих и непохожих одновременно синекожих, чужой. Переживаю за хмурого капитана, недовольную собой хитану, красноволосого шалопая, неизвестно как попавшего на борт космического корабля с неведомой, но, несомненно, очень важной миссией. Какой, кстати? И надо ли мне задаваться этими вопросами? Нет, определенно не надо, — ответила самой себе. Мне нужно домой. И уже давно. В противоположной от рубки стороне, за столовой, спортзалом и медблоком, располагалась относительно узкая, вытянутая смотровая площадка. Возможность видеть планеты и звезды ошеломила и напугала. И после экскурсионного похода с Гаруном в эту часть корабля я больше не заходила. А сейчас неожиданно захотела. Я встала, и Йетя тоже спрыгнула с постели. Приветливо мурлыкнула, коснулась пушистым хвостом и, на мгновение заглянув мне в глаза, побежала к двери. «Хочешь со мной?» — усмехнулась я. «Ладно, будем надеяться, среди ночи мы ни с кем не столкнемся». Однако пора бы привыкнуть, что на страннике это практически невозможно. Когда мы проходили мимо столовой, Йетя неожиданно сиганула вперед и скрылась за поворотом. Влетев вслед за ней на смотровую площадку, я застала следующую картину. Растерянно смотрящий вниз капитан и Йетя, беззастенчиво трущиеся об его ноги. И все это на фоне поистине ошеломляющего звездного пейзажа. «Извините», — промямлила я так тихо, что капитан вряд ли услышал. «Вам лучше?» «Да, техника здесь, к счастью, дает сбои не так часто, как члены экипажа». «Вы о врачах? Не наказывайте их. Я ведь сама убежала тогда из медблока, не дала завершить необходимую диагностику. А они не смели меня останавливать. Или как-то так». «Все верно. Я не собираюсь наказывать Хитану или Синара». «Меня?» — пискнула жалостливо. «Что? Разумеется, нет. Не могла бы ты забрать уже это животное?» «Ух, простите, конечно». Я подхватила мурчащую Йетю на руки и, переступив в нерешительности с ноги на ногу, спросила. «Рион, когда я смогу вернуться?» «Как только Хитана обретет уверенность в безопасности твоего перелета и возвращения». «А совет? Уже состоялся?» «Что ты знаешь?» — начал было капитан, но осекся. «Слышала. Подобная информация не подлежит разглашению. И, Карина, никто не будет ограничивать твою свободу, это верно. Однако я настоятельно рекомендую тебе не покидать каюту в одиночестве. С Саладами была проведена разъяснительная беседа, но будет лучше, если вы не будете сталкиваться. Ограничить их свободу передвижения по кораблю я не могу, а потому я постараюсь». Так и не поняла до конца, отчего мне тогда стало плохо. «Вареем невольно продавил своим энергетическим полем твое, и ты потеряла много энергии разом. Не ходи больше одна. Это, — Рион указал на кошку, — не в счет. Я провожу». И подумать только, он действительно проводил меня до самой каюты, молча, отрывисто склонил голову на прощание и ушел. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила кошку, глядя Риону вслед. «А вот мне кажется, наш капитан, как всегда, мастерски ушел от ответа. И что будем делать?»